«Едем, есть свободные места. И путевки, знаешь, оказались не такими дорогими, как я думала. Только паспорта надо бы отвезти уже завтра, максимум послезавтра, чтобы на визу успели подать». «Помилуйте, какая виза? Вроде бы паспорт на визу в Турцию не надо подавать в посольство». Тем и мотивировался выбор этой страны, чтобы избежать визовых проблем. Паспорт у меня был чистый, новенький. «Какая виза в Турцию?» — изумилась я. «Какая Турция? Мы же в Испанию едем!» — изумилась в ответ подруга. Так бы мы и изумлялись друг другу еще очень долго. Но выяснилось, что в турагентстве подруга оговорилась, спросив буклет не с турецкими отелями, а испанскими. Как раз накануне я рассказывала ей о другой нашей подруге, только что вернувшейся из Испании, очень довольной. А, посмотрев предложенные буклеты, махнула рукой на Турцию и загорелась поездкой в Испанию. Турция, Испания, честно говоря, мне было все равно. Главное — увидеть море. «Скажи мне, кто тогда, что я отправляюсь в эту поездку за мужем?» Посмеялась бы, потому что... Испанский тип мужчин — это не мой фасончик. Мне никогда не нравились знойные мачо. Даже заинтересованный взгляд на этом типаже не останавливался. Мне нравились голубоглазые блондины а-ля Ди Каприо, причем с детства блондины и точка. Даже когда, помнится, лет 10 назад в Святке, я увидела вещий сон с суженным ряженым, наутро очень расстроилась тому, что суженный из сна был жгучим брюнетом. Я не влюбчивая особо и неветренная. О курортном романе не помышляла. Как говорится, в голове одни книжки. Времени у нас на все про все, море и экскурсии, была неделя, минус 2 дня перелетов. Когда уж тут романы заводить? Даже если бы я надумала романить, на каком языке изъясняться? В моем запасе лишь русский и очень плохой французский из школьной программы, который ограничивался классической фразой «Je ne mange pas séjour». Второй раз судьба стасовала карты, наши планы, когда мы уже выбрали путевки, подписали контракт, отдали паспорта и вытащили кровные денежки, чтобы расплатиться. То есть практически тогда, когда путевка у нас была почти в кармане. Выяснилось, что на ту дату, на которую мы оформили поездку, не оказалось билетов. Закончились прямо, что называется, перед носом. На мониторе, на запрос нашего туроператора, высветилось окошечко, что билеты на указанные даты все распроданы. Что делать? Расстроились. Я робко заикнулась о Турции. Подруга решительно мой скулёж оборвала, заявив, что раз нет билетов на эти даты, поедем позже. Испания и точка. Пришлось отложить поездку почти на 3 недели. Помнится, тогда я еще шепнула подруге, что это неспроста. Может, нас Бог миловал купить билеты на неисправный самолет или наоборот, но о худшем думать не хотелось. К слову сказать, именно в тот день, на который мы купили билеты, мой будущий муж выходил из отпуска. И если бы мы полетели в те даты, в которые планировали, не встретились бы с ним. Испания нас очаровала. Время мы проводили очень насыщенно, старались взять от этой недели все. Море, экскурсии. Нам оставались последние 2 дня, которые мы решили посвятить поездке в Барселону. В первый день планировали самостоятельную поездку без туристической группы. Съездить в аквариум, погулять по улицам, поесть мороженого. На второй, последний день была куплена туристическая экскурсия. И вот отправились мы в самостоятельное путешествие на электричке. Прогуляли в Барселоне целый день, проголодались и устали. И домой в отель бы уже вернуться, чтобы к ужину успеть. Но только тогда и вспомнили, что не знаем обратной дороги. Наш отельный гид рассказывал, что из Барселоны можно вернуться на автобусе в городок без пересадок, всего 1 час езды. Все прекрасно, только вот где этот автобус останавливается и какой его номер, мы спросить забыли. Подруга дозвонилась до гида, но тот оказался слишком занятым и отделался одной невнятной фразой. «Идите на Рамблас, там автобусы», и отключил вызов. Кто не знает Рамблас, это бульвар в центре Барселоны с толпами туристов. Представьте себе московский Арбат в выходной день, добавьте туристов раз в 5-6 побольше. Но никак там не может находиться автобусная станция. Но мы честно дошли до Рамбласа, убедились, что гид погорячился насчет отправляющихся отсюда рейсов Барселона «Йорет». Для верности еще повертели головой в надежде увидеть автовокзал, но увидели 2 полицейских. К ним и направились.